Выражение принадлежит Максу Радиге. Прикомандированы в качестве секретаря генеральному штабу адмирала Дюнетти Туара. Он с 1842 по 1845 год провел на Маркизских островах и запечатлел свои наблюдения в очень живой книге воспоминаний. Как и его собрат Ван Гог, который, осуществив свое страстное желание вырваться на юг, и проведя много месяцев в Арле и Сен-Реми в Провансе, мечтал об одном — вернуться на север, поближе к родным краям, Гоген тоже почувствовал смутную тоску по родным местам. Но он мечтал вернуться не в Париж или вообще во Францию. Он мечтал о другой стране, стране, которую никогда не видел, об Испании, где более века назад драгунский полковник, кавалер ордена Святого Иакова Дон Мариано де Тристан Москоссо сошелся с молодой француженкой-эмигранткой. Гоген решил сначала обосноваться на юге Франции по соседству с Монфредом, а потом отправиться на Иберийский полуостров искать новые элементы. Быки и испанки с волосами, смазанными свиным салом, писаны тысячу раз, но удивительно, как по-иному я все это себе представляю. «Семья наша — самые чистокровные испанцы», — утверждала Флора Тристан, которая в своих химерических мечтах никогда не вспоминала легендарных предках — инках, голоса которых Гоген слышал в своей душе. Некоторые привилегированные посетители дома наслаждений не без удивления обнаруживали в этуонском строптивце Гогене потомка инков, прислушивающегося к таинственным голосам. Одним из таких посетителей был поселенец из Фатухиве, по национальности швейцарец, Грелле, человек по-настоящему интеллигентный, чья семья в свое время была связана дружбой с Курбе. Хотя Гоген и ставил его порой в тупик, он быстро оценил неповторимое дарование автора варварских сказаний, в котором большинство европейских жителей острова видели просто тронутого. Сложная личность художника увлекла Грилле. Этот одинокий человек признавался ему, как он ненавидит одиночество. Этот истовый служитель чувственности комментировал ему, как художник, серию непристойных эстампов у Тамаро. Японцы, вот у кого мы все должны учиться. И исполнял на физгармонии произведения Баха. Этот циник трепещущим голосом говорил о своей семье, от которой годами не имел известий. Утамаро, 1753-1806, японский художник и гравер. «Наверное, с отцом, который был бы на каторге, не посмели бы так обойтись», — писал Гоген Манфреду. А Варне он как-то вечером сказал: «Может быть, я слишком любил живопись». Но, пожалуй, больше всего Грилле поражала в художнике его тяга к необычайному, к фантасмагорическому, к невидимому миру, с которым он, казалось, запросто вступал в связь. Силы этого мира были не столько благотворными, сколько пагубными. Их колдовское влияние, несомненно, объясняло и очарование творчества художника, и неудачи его личной жизни, и то, и другое нерасторжимо связанное между собой. Не было ли в этом творце, в котором слишком громко говорил человечек, рокового стремления портить свою жизнь, какого-то призвания к несчастью? Победа великих мастеров часто оплачивается их личными поражениями. «У меня дурной глаз», — вздыхал иногда художник серовато-зелеными глазами. Глава третья. Глупая птица завершает поэму. Смеясь вечным смехом, застывшим смехом тупопау. Лоти. Женитьба Лоти. Лоти Пьер, настоящее имя Жульен Вью, 1850-1923, французский писатель. В эти недели 1902 года Гоген часто возвращался мыслью в прошлое, оценивая и переоценивая самого себя. Он размышлял о том, как велико значение произведений, которые он после себя оставит, и заметным ли будет его влияние.